Глава вторая. «Я пришлю водителя, через час будь готова», — информирует меня Амирхан, когда я заканчиваю подавать ему завтрак. «Хоть наш брак и не настоящий, но обязанности жены я строго выполняю. В них по большей части входит содержание квартиры в чистоте, слежка за тем, чтобы одежда мужа всегда была выстиранной и выглаженной, а также завтрак и ужин, когда он удостаивал меня чести ужинать дома. В основном это происходило в городе, так что я обходилась доставкой. Готовить для одной себя – такое себе удовольствие. Не хочешь спросить, как твой сын провел сегодняшнюю ночь? Сама не знаю, с откуда взявшейся дерзостью, спрашиваю я. Ночь малыш провел на удивление спокойно. Даже не раскричался, когда пришло время ночного кормления. Только покряхтел недовольно, скорее напоминая, чем требуя его покормить. Да и сейчас он спал, как ангел. «Не хочу», — хмурится муж. «Я вообще не хочу ничего о нем знать. Теперь он твоя забота, София». Ненавижу, когда он произносит мое имя. Вот как в человеке может быть столько снобизма? «Может, мне напомнить тебе о том, как ты умоляла меня?» И уверяла, что я не пожалею о том, что выбрал именно тебя себе в жены. Приподнимает гад бровь, напоминая о самом унизительном поступке в моей жизни. Не ты ли уверяла меня, что готова на все? Так пора доказывать свои слова действиями, дорогая женушка. Не думаю, что прошу тебя о чем-то непосильном. Ты же сама жаловалась, что тебе скучно и одиноко. Я, считай, нашел тебе прекрасное развлечение. Ребенок не игрушка. В шоке от его слов и тона выдыхаю я. «Воспринимай его как хочешь, главное, заботься и избавь меня». «Ты еще хуже, чем я думала». Качаю я головой в неверии. «Вот как человек может быть таким черствым? Разве не каждый мужчина мечтает о наследнике?» «Давно пора это понять, девочка». Соглашается он, продолжая, как ни в чем не бывало, есть свою яичницу и запивать ее кофе. Уходя, захлопни дверь. Поняв, что просто не выдержу ни минуты в его обществе, прошу я и, развернувшись, иду к себе. Аккуратно открываю дверь своей комнаты и, убедившись, что малыш спит, иду в душ. Пока моюсь, прокручиваю дальнейший сценарий своей жизни и понимаю, что, возможно, появление ребенка в ней действительно может хоть как-то ее скрасить. Быстро заканчиваю и, вернувшись в спальню, достаю блокнот с ручкой, чтобы составить список первого необходимого, что нужно для малыша. А водитель пусть подождет. Я не собираюсь будить ребенка только для того, чтобы подстроиться под расписание его бессердечного отца. Ищу в интернете разные статьи и, поняв, что список более или менее совпадает, составляю свой собственный. Минут через 20 медвежонок начинает подавать признаки того, что он проснулся, и я, взяв приготовленную заранее бутылочку, подношу ее к маленькому ротику. Проголодался маленький. Невольно улыбаясь я ему, чувствую, как настроение само собой ползет вверх. Это довольно странно, учитывая, что еще недавно я была сильно не в духе. Но сопротивляться этому пухлому чуду просто нереально. Но купим тебе кучу одежды и игрушек. Сама не замечаю, как перехожу на сисюканье. Беру маленькую ручку в свою и чувствую такое тепло, разливающееся внутри, что пугаюсь. Эмоции вообще меня пугают. Без них намного проще. Нет чувств, нет разочарований. Но ты ведь не способен разбить мне сердце, да? Ты сам-то нуждаешься в ком-то, кто заботился бы о тебе. Грустно улыбаюсь я, понимая глупость своих мыслей. Словно соглашается со мной медвежонок. Мы будем друг у друга. Идет. Нежно целую его в лобик, не в силах устоять перед порывом. Только ты и я. Без этого противного Амирхана. Ну что за прелесть? Уже вернувшись домой, распаковываю я купленные для медвежонка вещи. Водитель занес наши многочисленные пакеты в квартиру и уехал. За что я была безмерно благодарна. Сама бы я все это точно не дотащила. Все же хорошо иметь того, кто поможет, пусть и за деньги. Теперь надо все это постирать и погладить. Говорю я, срывая с вещей бирки. Мы с малышом устроились прямо на полу в гостиной. Правда, медвежонка я разместила в переносной люльке, что купила в магазине. Малыш лежал в ней радостно лопача и посасывая свою соску, которую я также нашла во вчерашних вещах. Хорошо тебе, да? Не удержавшись, слегка щипая его за складку под подбородком. «А я вот голодная. Ты-то свою бутылочку уплел за обе щеки». Подпрыгивает он, дергая руками и ногами. «Да, активности нам не занимать. Как хорошо, что ты не капризный». Улыбаясь ему и взяв телефон, захожу в программу для доставки еды. Заказываю пиццу с колой и, оплатив, иду с горой детской одежды в прачечную. Загружаю все, всыпаю специально купленный для этих целей детский гель для стирки и запускаю машинку. Ну вот и все. Беру я малыша на руки, вернувшись в гостиную. Ну какой же ты хорошенький. Прижимаю я его к себе. Весь в папу, только не такой противный. София! Раздается окрик со стороны прихожей. Амирхан будто услышал мои слова. Прям как вчера. Надеюсь, твой папочка не принес еще одного младенца.